Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Получилось оно настолько прикольным, хотя и очень длинное, но там реально смотрится на одном дыхании, поэтому рекомендую посмотреть его до конца. В общем, нашел я вот такой сайт замечательный, помощь парапсихологов. Называется он, видите, Главное управление парапсихологии. Ну, конечно, одно название уже смех вызывает. Здесь можно получить бесплатную консультацию и диагностику экстрасенсов прямо сейчас. Здесь вы вот видите, описываются какие проблемы, с какими вопросами они могут помочь. Тут факты о наших экспертах, отзывы наших пользователей. Что самое забавное, Галина, 62 года, оставила вот такой вот пост и все. Остальные люди при нажатии неактивны, поленились даже сделать несколько отзывов. В общем, заполняем сейчас вот такую вот анкету, описываем свою проблему и ждем звонка ихнего специалиста. Друзья, ну а прежде чем продолжить, позвольте мне поблагодарить спонсора сегодняшнего видео, мобильную игру «Викинги». Лично мне эта игра нравится за качественную графику и обалденно прорисованные детали, но не считая, конечно, самого сюжета игры. «Викинги» — это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди военно-экономических стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений многотысячных армий в реальном времени. Но «Викинги» — это не только битвы, это также развитая система рейтингов. Разнообразные соревнования, стильная запоминающаяся графика и возможность выбирать снаряжение и стиль боя своей армии. Загрузил игру «Викинги», самое время действовать. Снаряжай войска в походы и штурмы с теми, кто владеет силой, чьи имена пропитаны ею, в ком есть начало и вечность Вечного Севера. Строй здания, тренируй воинов, отправляй героев в походы, стань могущественным ярлом, слава о котором разнесется на весь мир. И все это в одной игре. Беспощадные и увлекательные сражения с игроками со всего мира. Друзья, я рад анонсировать конкурс, который провожу совместно с создателями игры «Викинги». «Викинги» уже разыграли множество призов. А в этом месяце разработчики подготовили просто бомба-конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца в декабре месяце среди других участников. И на самом деле это очень круто, потому что это сделать легко и может каждый. Внимание, розыгрыш состоится 3 января. Ребят, каждый ваш переход по моим ссылкам помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании к видео. Ведь вдобавок вы получите 200 голды и бесплатный щит. Не забудьте это видео досмотреть до конца и ищите меня в игре под ником Зизович. Вперед! Алло? Алло, добрый день, Андрей. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Старков Анатолий Николаевич, это Международный центр парапсихологии и энергии человека. Звонок по вашей заявке на диагностику специалистов. Как вас зовут, Анатолий Николаевич? Совершенно верно, Старков. Да, Анатолий Николаевич, я вчера оставлял заявку, вот у меня проблемки. Ну, пока очередь дошла, тоже обращений много, сами понимаете. По тематике вашего обращения, которое вы указали, обращение распределили на специалиста Татьяну. Она по этим вопросам работает. Значит, я являюсь ее личным помощником. Вы сейчас уединитесь тогда, Андрей, чтобы удобно было разговаривать минут 10, чтобы никто не мешал вам. Да, хорошо. Я как раз сейчас один нахожусь в комнате. Никого нет. Вы дома на работе? Я дома сейчас. Ага, я понял. С каким вопросом специалиста обращаетесь? Не понял, в смысле, то, что вот я заявку оставил, я же там описал ситуацию еще раз. Ну, я и говорю, вот то, что вы описали, по тематике обращения, там, ну, как бы почти полуавтомат, да, вот, получается, что по тематике распределили на Татьяну. Вот, сейчас мы для заполнения диагностической карты с вами должны, ну, этот вопрос составить, да, то есть указать его. Вот. Поэтому как мы, с каким вопросом с вами... У меня, значит, свой магазинчик небольшой, я там торгую, ну, дистилляторами бытовыми, в простонародье это самоволные аппараты, поняли, о чем речь? Да, да, я понял. Ну, вот там и... Я вам больше скажу, у меня есть. Да? Ну, да, только я был брал в этом, в русской дымке, знаете такого? Да нету, я, к сожалению, у нас в Воронеже нет такого, по-моему, у нас. А, я понял. Это сеть, наверное. Это сеть, да, наверное. У нас русская дымка в Петербурге, ага. Да нет, у меня маленький магазинчик, не сетевой, и я лично сам занимаюсь. Я понял вас, ага. Так, и что, по вопросу по бизнесу у вас получается? Ну, получается, что вот у меня как-то не только там аппарат дистиллянт, который делают, но и всякие пивоварни там небольшие тоже, и всякие... Понятно, я же говорю, я знаю, там и пивоварни, и добавки ну, всякие. Ну, да. Бывает, чтобы там деревом пахло там и прочее. Ну, для настоек всякие, да, пакеты там для абсентов. Ну, не суть. Суть в том, что у меня... 2018 год очень был прибыльный, как бы все было хорошо, а вот в 2019 году что-то стало как-то очень все печально. Вот иду, грубо говоря, ну хватает там на всякие зарплату продавцу дать, за аренду помещения заплатить, а прибыли практически нету. Я понял, это с начала года у вас началось? Ну, так, знаете, как-то еще первые там 3 месяца, первый квартал что-то более-менее еще как-то двигалось, было. Поддержались, да? Да, а сейчас и там лето вообще. Ну, ассортимент-то есть у вас? Людям есть, что вообще там? Да, ассортимент-то у меня хороший. Я вот договорю, что как-то там напротив, да, но у нас проспект, как бы улица широкая, да, не рядом вот там в доме, а напротив вот открылся такой же магазин. Через дорогу, получается? Ну да, да, ну там как бы проспект, его как бы там особо не видно, у них вывеска небольшая, ну как-то вот не знаю, может быть туда люди стали ходить, конкуренту, в общем, не знаю. Ну, я вам так скажу, что вот даже вот у нас то, что сеть, не сеть, есть и другие. Человек, он для того, чтобы принять решение, если у него появляется выбор, да, вот как у вас там, тем более вы это, вы говорите примерно, ну, там далеко идти не надо, скажем так. Если у человека выбор появляется, то он во всех местах проверит, правильно? И если где лучше, там и возьмет. Ну, вот, поэтому знаете, сеть, да, в любом случае здоровая конкуренция, она наоборот рождает развитие всегда, это нормально. Не, ну как-то такое развитие меня не очень. Нет, то, что вы, если... Нет, дослушайте до конца, я тоже скажу, Андрей. Если вы говорите то, что у вас получается, получилось такое прям, ну, в точности это наоборот, то есть там была прибыль, а сейчас ее нет, получается, что таким образом, то здесь не магазинчик напротив нужно смотреть. То, что обратились к специалисту, парапсихологу, в принципе, решение верное, потому что она может посмотреть и каналы, может посмотреть на будущее, да, и непосредственно уже на вопрос ответить. Есть ли у вас, как говорится, какие-то блоки по энергетике, да, есть ли какие-то именно с энергетической точки зрения моменты. Обратились в Международный центр парапсихологии энергии человека в город Санкт-Петербург. На данный момент принимает 11 специалистов, все 11 специалистов, они идут с родовым статусом. То есть это человек, который на расстоянии может мало того, что определить проблему, да, но и если она не пройдена, если точки невозврата, то и с этой проблемой помочь, дать тот самый конкретный 100% результат. Поэтому перейдем к заполнению диагностической карты. Андрей, вас по отчеству как? Анатольевич. Ага, я понял. Так, Андрей Анатольевич, и скажите, вот сколько времени вы до этого прозанимались успешно этим всем делом? 3 года. Вот этот год 4-й убыточный. А до этого все 3 рост был, правильно? Ну да. Прям как-то все двигалось так живенько, все было хорошо. А может, у всех уже в Воронеже есть дистилляторы, нет? Не, ну дистилляторы это же не основная как бы продукция. Есть всякие дрожжи, там всякие бочки для настоя, виски. Я понимаю, конечно. Там же расходных материалов очень много. Клапаны, прочее, все нужно постоянно брать. Да, потому что один дистиллятор, он как бы дистиллятор от него, ну что толку-то, постоянно нужно. Я понимаю вас, ребята, я знаю, что это такое. Так, и получается год, да, идет упадок. Да, ну не то чтобы он упадок, он как-то вот, если взять там по шкале, он идет ровно вообще, вот как, нету ни дохода, ничего, вот как-то все, говорю, доходы минус расходы равно 0 прибыли. Ну понятно, все равно, чтобы вы дома сидели, вообще ничем не занимались. Ну, можно сказать и так. Я понял, Андрей Анатольевич. Хорошо, давайте так, по поводу точки невозврата я вас предупредил, если точка невозврата пройдена, то специалист, она отказывает, потому что в точке невозврата браться и говорить человеку, что будет какая-то помощь, это нельзя, потому что по факту там помощь никакой оказать нельзя, понятно, да? Вот, поэтому будем посмотреть именно по энергетике. Так, что касается, как пытались решить проблемы? Там обращались куда-то, может, бабкам, гадалкам? Никому не обращался, я все вот надеялся. Супруга тоже не обращалась? Что? Супруга тоже не обращалась? Нет, никому никто не обращался. Вот мы как-то говорили, те года прибыль была хорошая, много как бы удалось денег отложить, мы как бы жили на те деньги, которые были. Я понял, я имею в виду, это ладно, это одно дело. Мы сейчас с вами важные моменты заполним. Значит, никуда не обращались, не было такого, чтобы куда-то на личный прием ходить? Нет, не было. Я понял. Андрей, впредь так же самое не вредите ни себе, ни своей семье, да, чтобы никогда никуда на личный прием не обращайтесь. В Воронеже, не в Воронеже, там рядом где-то, неважно, все равно на личный прием не обращайтесь. Потому что когда приходите на личный прием, вы либо жена, неважно. А вот там энергетика, она не стерильная. То есть для вас кто-то в этом моменте был, кто-то был в этой комнате, и человек тоже обращался непосредственно с проблемой какой-то, правильно? Да, вот. Поэтому там вы приходите, вы можете прийти с проблемой бизнеса, а уйти с проблемой здоровья. Вот. Поэтому ни в коем случае никогда личный прием никакой не посещайте. Безопасная работа с экстрасенсом, она ведется только по телефону, когда вы находитесь в своих энергиях, там дома или в рабочем кабинете. Ну, то, что именно ваше личное пространство, да? А специалист-парапсихолог, он находится в оборудованном рабочем зале, чтобы тоже не допустить рассеивания энергии. В таком случае эта работа, она дает и результат, и дает гарантию. Но опять же, само в том случае, если специалист берется. Значит, здесь по бабкам, гадалкам понятно. Андрей Анатольевич, на других членах семьи проблема как-то отражается у вас? Да ну, как она отражается? Это же с финансовой стороны только. Бюджет страдает семьи. Отражается, приходится экономить там на продукты, там, либо лишний Нет, раз. Нет, это понятно. Я имею в виду то, что, как правильно спросить-то, на здоровье, на взаимоотношениях с супругой, да? То есть ну, на других моментах. Ну, супруга, конечно, немножко есть, потому что когда дохода нету и лишнего позволить себе нельзя, там, к примеру, вот на отдых мы в этом году тоже не смогли поехать. Естественно, когда сидишь дома и с детьми, без отдыха, конечно, человек. Ну, понятно, я вас понимаю, у меня две дочери тоже каждый год стараются куда-то ездить. И сейчас вот старшая в этом году будет поступать, наверное, тоже не поедем никуда. Вот, поэтому, ну, все равно, хоть сейчас эти ЕГЭ, там вроде просто отправляешь, даже можно не ехать, да, ждешь зачисления. Но все равно понадобятся финансы и на уехать потом учиться, там все, МГТУ МАМИ рвется в Москву, год. И прочее, институт хороший, я как бы поддерживаю, но все равно нужны будут какие-то финансовые средства. Ну, и тоже как потихоньку, помаленьку уже откладываешь. Вот после этого отпуска начал уже откладывать ей на все эти вот дела. Вот. Да еще выпускной, все равно девочка, там, это парня там чистую рубашку одел, вот ей выпускной, да? Вот, у девчонок-то по-другому ситуация обстоит. Ну, поэтому да. Прекрасно вас понимаю. Смотрите, у мужчины финансовый канал, он рядом находится с каналом личной жизни. Вот, так у нас энергетика построена. У женщины финансовый канал, он находится рядом с каналом здоровья. У мужчины финансовый канал, он находится рядом с каналом личной жизни. Значит, скажите, по интимной близости, вот если вы говорите год, последние 2-3 месяца упадка нету, ну, то есть такие взаимоотношения с женой не сохраняются, или тоже идет на минус? Да не, ну с этим делом, слава богу, все в порядке. Все, я понял. Я просто почему спрашиваю, Андрей Анатольевич, если уже идет на другие какие-то моменты, а в частности именно по этому моменту, это первое, куда переходит, если переходит, то уже большая вероятность перехода в точку невозврата. Я вот с вами разговариваю сейчас, у меня энергограмма по вашим голосовым вибрациям, она показывает 72% отрицательной энергии. То есть это отклонение для вашего молодого возраста, ну, взять в 4,5-5 раз. Да вы что? 15% негатива. В течение жизни вот до 36 лет набрать можно. Разные ситуации случаются, родители бывают из жизни, уходят рано, там все, люди это присутствуют, и это все отражается, но не 72%. И, Андрей Анатольевич, тут ситуация в том, что энергограмма показывает, что эти 72%, они у вас даже не на внешних слоях энергооболочки, а частично, то есть большая часть, порядка 50%, это на внутренних слоях оболочки. Сам по себе вы туда отрицательную энергию никак не возьмете. Это только под воздействием бывает. Поэтому без энергетического наложения тут оно не обошлось. Значит, на других членах семьи сейчас не сказывается. Это дает нам вероятность, что точка невозврата не пройдена. Ну, на данный момент, ну, да? Слава Богу. И, безусловно, ну, дает нам вероятность, Андрей Анатольевич, утверждать может только экстрасенс, понимаете, да? Да, понимаю. А в таком молодом возрасте, с такими проблемами, это... Говорю еще раз, без наложения тут не обошлось. Давайте я сейчас позвоню в рабочий зал, вы трубку не кладите. Диагностическое время у Татьяны сегодня с 12 до часа. Mm-hmm. Вот, поэтому только сейчас вам перезвонили, несмотря на то, что вчера обращение было. Я понял. Вот. Но в любом случае, я хочу сказать, что на диагностику попадают далеко не все. Там идет приоритетность обращений, выделяется, но при ваших 72% негатива, значит, обязаны просто-напросто принять на саму вот эту вот диагностику. Mm-hmm. Вы на линии оставайтесь, трубку не кладите, хорошо? Хорошо. Да, Степан Федоров, соедините на рабочий зал на Татьяну. Да, здравствуйте, это Старков. Я с кем говорю? Алло, поставьте на очередь на диагностику. Диагностическая карта 34-337. Да, 72%. Поэтому он там по возможности поставьте без очереди, чтобы сейчас она на только его сжато его проверила. Мне информацию выведите на монитор, я в кабинете. Да, хорошо. Андрей Анатольевич. Да. Алло. Да-да. А, смотрите, на очередь на диагностику поставил, информация на мониторе у меня как только появится. Я со своей стороны сразу с вами свяжусь. Минут 5-10, может быть, понадобится, когда мы на очередь встанем. Угу. Вы дома или на работе сейчас находитесь сами? Дома. Дома, да? Ну, кто-то дома есть, жена там, дети? Ну, она, жена там на кухне хлопочет, дети в садике. Я понял. Смотрите, Андрей Анатольевич, значит, первое, что хочу сказать. Перед диагностикой с специалистом обязан вас предупредить о таинстве ритуала. О том, что ведете энергетическую работу, вы ни с кем, даже супругой, не обсуждаете с этого момента и на протяжении 12 дней. То есть это, понятное дело, не на всю жизнь, но во время самой диагностики энергию рассеивать будет нельзя. И вообще в целом во время работы ее рассеивать нельзя. Какой бы близкий человек ни был, его во время операции, не пускают в операционную, там работает хирург. А вот поэтому нам тоже со своей стороны нужно, чтобы остановка была стерильной, потому что только так можно гарантировать вообще точность постановки диагноза. Минут 10, там 12 обождем, я с вами свяжусь и будем выходить на диагностику. Хорошо. Все, договорились тогда. А, Андрей Анатольевич, вода понадобится для диагностики. Сразу подготовьте этот момент, чтобы рядом была, ладно? Это... Питьевая, немного. В кружку немного. Налить? Ну, не знаю, 2-3 глотка там надо будет. Куда нальете, туда нальете. Хорошо, понял. Все, договорились, да. Пойду за водой, блядь. Алло. Алло, Андрей. Да. Да, смотрите, ну, в общем говоря, сейчас диагностироваться будем через 6 минут. Угу. То есть на следующий, да? Давайте вы также в отдельную комнату уединяйтесь, берите воду, которую я говорил. Угу. Я уже все сделал. А, все, хорошо, тогда 3 глотка воды делайте, сразу проводник пускай расходится. Прямо сейчас вот сделать? Да. Угу. Прямо сейчас сделайте, у нас там 5 минут на подготовку. Угу. Сделал. Все, хорошо, садитесь теперь, смотрите, нам нужно либо диван, либо кресло со спинкой. Садитесь удобно. Mm-hmm. То есть получается, садитесь таким образом, чтобы спина была расслаблена, ноги не скрещивайте. В левой руке держите телефон, правую руку кладете на правое колено, ладонью разворачивайте кверху. Mm-hmm. Сделал. Сделали, да? Теперь смотрите, какая инструкция. 72% негатива, все, что больше 50%, соединяем на голосовых вибрациях. То есть я вас буду переключать на рабочий зал специалиста. Угу. Она, соответственно, вас слышать будет. Для того, чтобы вас продиагностировать, ей нужно на вас настроиться и потом уже на голосовых вибрациях полностью просмотреть вашу энергетику, просмотреть весь внутренний мир. Значит, смотрите, для того, чтобы вы выделите из общей массы вашу энергетику, специалисту необходим голос. Значит, после того, как я вас переключу, вот сначала будет мелодия переключения, потом на линии наступит тишина. Вот когда тишина на линии наступила, значит, специалист, она вас слышит. В этот момент вы произносите свою фамилию, имя, отчество или имя, отчество. Угу. Понятно, да? Угу. Это голос, вы даете специалисту возможность из всей энергетики выделить конкретно вас. Угу. И на вас настроиться. Потому что расстояние, оно для нее никакого значения не имеет. Соответственно, один раз произнесли там имя, отчество свое обычным голосом. После этого носом дыхаете, ртом выдыхаете прямо в телефонную трубку. Поняли, да? Да. То есть имя, отчество произносите один раз, вдох-выдох, это от 3 до 5 минут делаете, пока диагностика не закончится. Пока не услышите мой голос, вдох носом, выдох ртом. Глаза закрыты, настраивайтесь на свою проблему. Понятно по диагностике? Да, понятно. Я просто боюсь, что могу не запомнить процесс. Там мне будут говорить его, вот это, фамилию, когда нет, называют. Нет, я вам уже сейчас говорю процесс. Вот сначала у вас будет мелодия переключения, когда я скажу, я вас переключаю на рабочий зал. Mm-hmm. Пошло переключение, как только тишина наступила, все, mm-hmm. фамилия, имя, отчество, и потом вдох-выдох. И дышите так, пока не услышите мой голос. Прямо понял. Вообще не прерывайте. Понял. Ни в чем там оборваться mm-hmm. связь не может. Понял. Так, Андрей Анатольевич, теперь скажите фамилию, полную дату рождения. Фамилия Белоглазов. Рожден я 20 июля 82 года. Угу, 07-82, правильно? Да. Все, верно. Андрей Анатольевич, ну все, это самое, сигнал на мониторе у меня есть, диагностики, для диагностики. Я вас сейчас туда буду переключать, ждать нельзя, потому что очередь и дальше идет. Угу. Готовы? Давайте. Все, глаза закрывайте, переключаю вас. Хорошо. Белоглазов Андрей Анатольевич. Андрей Анатольевич, настроилось, все хорошо, сейчас медленно, глубокий вдох делаем. Медленно через рот выдыхаем. Там где-то 3 минуты нужно будет. Поэтому настраивайтесь, глаза также закрыты. Настроилась, вас выделила вашу энергетику. Сейчас будет просматривать. Дай Бог, чтобы точки невозврата не было пройдено. Переключаю обратно вас. Давай. Андрей Анатольевич. Да-да. Все, смотрите, значит, диагноз определен полностью на мониторе у меня. У вас специалист диагностирует матрицу порчи, это матричная система порчевых структур. То есть это не один какой-то серьезный пробой, как людям делают, там, порчу на покойника или еще что-то. У вас очень много маленьких порчевых структур, которые сформировались как сетка на 8-й энергооболочке. И получается, что ваша энергетика, она сейчас вообще не взаимодействует с внешним энергомиром. То есть вы можете энергии отдавать бесконечно. Но в ответ к вам никакие энергии, они не поступают. Понимаете, mm-hmm. да? Потому что вот эта сетка, она не дает. Соответственно, исходя из этого, вот эти вот 72%, ваша энергетика, она стоит на месте, перегнивает. И получается вот этот негатив, которого уже 72% набралось. С этими 72% негатива вы сейчас находитесь на пороге точки невозврата. То есть сам переход в точку невозврата, он у вас не произошел, но момент перехода, он сейчас осуществляется. При переходе в точку невозврата, специалист вас среди людей не видит. То есть идет нарушение психосоматических расстройств, которые в дальнейшем переходят уже в шизофреноподобные психозы. В вашем случае это шизофрения и полностью одиночество. Сейчас, на данный момент, специалист на сегодняшний день, перед самой точкой невозврата, Татьяна, она за вас берется. Mm-hmm. Назначает сеанс в режиме скорой помощи, то есть немедленно, чтобы во время сеанса провести работу с ней на прямой связи, это часовой сеанс, mm-hmm. открыть каналы полностью, да, то есть снять отрицательную энергию, снять матрицу порчи, открыть каналы, mm-hmm. открыть каналы и наполнить светлой энергетикой. Это так же самое, мало того, что канал здоровья, канал личной жизни, там все понятно. Но и вместе с тем это и канал финансовый. Потому что у вас сейчас, я еще раз говорю, вы отдаете энергии, к вам они не идут. В вашем случае, необходимо, чтобы те энергии, которые вы отдаете, чтобы они поступали обратно. Тогда у вас бизнес не то, что магазин, вы сами можете эту сеть развивать. По Воронежу, по области и прочее. У вас потенциал финансового канала, он большой. То, что вы пошли там бизнес самостоятельный, не работаете на заводе, это она говорит, вы сделали правильно. Mm-hmm. Но при нынешних ситуациях, при нынешней матрице почвы, это доведет только до шизофреноподобных психозов. Значит, в обязательном порядке нужно работать. Работу она назначает, я уже сказал, в режиме скорой помощи. Режим скорой помощи это 24 часа бывает, вот такое вот, когда специалист еще может гарантировать результат. Если бы вы раньше обратились, когда у вас только начались вот эти изменения, и вы делаете то же самое, а результат такой же не получаете. Вот тогда нужно бить тревогу. Но сейчас, на данный момент, мы с вами имеем такую ситуацию, что обратились, когда обратились. И сеансы у нее, они 1.5-2 месяца вперед расписаны. Это мне надо будет приехать в Петербург вам, да? Так? Да? Алло. Нет. Смотрите, Андрей Анатольевич, времени на приезд в Петербург, даже на машине, но я, в принципе, с утра до вечера до Воронежа доезжал. Если с утра на юг выезжал, вечером я уже в Воронеже у вас ночевал там. Но ехать оно не нужно, потому что наличный прием вам не назначено. Я еще раз говорю, безопасная работа с экстрасенсом, она вернется, ведется по телефону. Я понял. Я просто думал, диагностика вот. По телефону, а Нет. Там дело в том, что, смотрите, дело в том, что работа, она сама по себе ведется на энергетическом уровне. Экстрасенс работает со своими атрибутами. Вы работаете со своими атрибутами. Она проводит энергетическую работу, вы дублируете ее действия, тем самым у вас и помещение очищается, и вы так же самое очищаете. У вас даже в семейном эгрегоре уже негатив закрался. А это, получается, уже идет дальше по семье. Дети у вас до 14 лет, они в энергополе матери находятся. Поняли, да? Здесь там никаких на них это пока осложнений не идет. Но в целом вы в родовое кольцо негатив транслируете. Этого тоже допустить ни в коем случае нельзя. Поняли, да? Значит, мы с вами поступаем каким образом сейчас? Так как времени на сеанс нету, наша задача, чтобы это время на сеанс, оно нам нужно в любом случае. Поэтому сделаем так. Я сейчас зайду на третий этаж специалисту, возьму заключение по вашей диагностике с тем, что сейчас она помочь может, с тем, что вы имеете действительно потенциал на крупную работу, да, то есть на развитие финансового канала хорошее. У вас действительно оно есть, но нужно снимать. И возьму бумагу с последствиями, то есть все, что касаемо психосоматических расстройств, и вот эта шизофрения, которая раздвоение личности, она идет со своей стороны как заболевание неизлечимое. Это у кого шизофрения? Это я не понял. Это у вас. Думаю, если что? Сейчас, смотрите, если сейчас не снимать вот эту парчевую структуру, перейдет она в точку невозврата, в точке невозврата всегда вот негатив, он полностью поглощает фантом. Здесь идут последствия. То есть это человек либо недееспособный на уровне психологическом, либо человек на уровне физическом становится вегетативное состояние, в овощи превращается. Где тонко, там и рвется. Вы человек молодой, здоровье на месте, физическое тело, как говорится, стабильное, сильное. Поэтому вам вот этот обрыв канала там, именно здоровья в плане парализации или чего-то, он не грозит. Но точка невозврата, она бесследно не проходит. И поэтому у вас это идет на психосоматику. Понимаете, да? Никто не знает, как эти шизофреноподобные психозы откуда берутся, еще что-то. Люди, грубо, с утра вышел из дома, улыбался, вечером пришел, на следующий день уже у психолога. Такое сплошь и рядом происходит. Это мне надо сходить к врачу тоже, вот это, к психотерапевту. Андрей Анатольевич, это заболевание, оно неизлечимое считается. Если вам такой диагноз поставят, они уже разведут руками. Сейчас, на данный момент, вам туда идти не нужно. Вам нужно снимать матрицу почвы, чтобы этого не произошло. А как же это вот это по порчу? Это кто-то навел, что ли, на меня конкурент, наверное? Смотрите, отвечаю на ваш вопрос. Я вам в самом начале сказал, у вас матрица порчи. То есть это матричная система. Да я бы понимал бы, если что это такое. Так вот, я пытаюсь вам объяснить, если сейчас дослушаете, то все будет понятно. Значит, она у вас не идет одна, что кто-то один пошел, что-то сделал там, или еще что-то, конкуренция, не конкуренция. У вас идет как сетка, то есть это где-то склад, где-то зависти очень много было у вас. Значит, там же самое присутствуют какие-то личные конфликтные ситуации. Это у вас тянется с 23 лет. Да, вот с этого времени у вас потихоньку формируется. Я не знаю, сами вспоминайте, что там за события у вас. Вот. Но потихоньку формируется с того времени. И сейчас дошло вот уже до матрицы порчи. 4-5 маленьких порч, они на человека не повлияют. Ну вот у вас 10% негатива. Ну и ладно, есть завистники, ну и бог с ними, да? Но когда у вас собралось в таком количестве, они в сетку объединились и перекрыли к вам поток энергии. Вы энергии отдаете, а к вам они не поступают. Что финансовые, что здоровье, что трудитесь вы там, прочее, неважно. Обратно они не поступают. Понимаете, в чем дело? Ну, я просто что-то вот за шизофрению вы сказали, я что-то не замечал такого, чтобы... Так вы, понятное дело, понятное дело. Вы обратились к экстрасенсу для чего? Чтобы на будущее посмотреть, правильно? Да нет. Если бы она вам говорила, то, что у вас сейчас происходит, толку от нее какого? Я не на будущее хочу посмотреть. Я хочу понять, почему у меня все вот так вот испортилось. Я вам сказал, это из-за матрицы порчи. Потому что у вас энергия обратно не поступает. Вы энергии отдаете, к вам энергии не идут. Причиной вот вашего финансового сейчас краха, на самом деле, является матрица порчи. Что касается шизофреноподобных психозов, они сейчас у вас не присутствуют. Но возможно будет, сейчас. Да? Вероятность 99%, чтобы вы понимали. Да вы если что? Сейчас, если сейчас не снимать вот эту парчевую структуру, чтобы их не было, и вы при этом могли развиваться и в бизнесе, и как личность, и прочее. Потенциал он есть. Нужно матрицу порчи снимать, светлой энергией вас наполнять, тогда дело в гору пойдет. Никакой там впереди шизофреноподобных психозов не будет, потому что сняв матрицу порчи, мы уберем корень. Вы знаете, что я вам скажу, вот вы мне все это рассказали, у меня подозрение, что это сделал мой конкурент, потому что я сейчас вспомнил, что где-то в середине, в конце февраля этого года я возле магазина нашел какую-то странную вещь, похожую, ну какие-то были непонятные растения, перевязаны какой-то тканью странной, и туда какие-то иглы натыканы от шприцов. Может быть, я это понял. Как-то связано? Это могло сработать как последняя капля, но у вас не одна порча, я еще раз говорю. У вас я понял, что не одна. Смотрите, но... во время я не экстрасенс, мне некоторая информация тоже недоступна. Во время сеанса она вам сможет ответить на вопросы, кто, что, когда, понимаете, только вам лично. Мне я она понял, не может этого я сказать. Понял. А вы кто, но получается, чтобы она могла вам ответить, Андрей Анатольевич, нужно время на сеанс, понимаете? Я понял. Сейчас у нее сеансы, они расписываются 1.5-2 месяца вперед. А как вас, же мне попасть? Ставить вас на январь смысла никакого нет. Уже перейдете в точку невозврата, тем более перейдет на Новый год колесо энергетическое большое, уже будет 20-й год, там еще и цифра ровная, то уже никакую парчевую структуру с вас не снимет. Я могу вас прервать, а то я смотрю, там кто-то пришел, то ли электрики, то ли какие-то рабочие. Смотрите. Я понял вас, смотрите. Но супруг... Они в калитке стоят, мне надо открыть. Вы не слышите меня, да? Алло. Я слышу, да. 2 минуты времени, я вам сейчас объясняю, подождут. У вас вопрос ваш решается. Сейчас сделаем так, я зайду к экстрасенсу, возьму у него направление ваше. На режим скорой помощи, со всеми последствиями. И с этими документами пойду к ответственному пациенту. Может, какое-то время выделит. Понятно, да? Значит, у вас со своей стороны, у вас сейчас, на данный момент, этого времени нет. Вы листочек-то с ручкой под рукой есть у вас в комнате? Да, есть. Быстро номер телефона запишите нашей горячей линии, чтобы у вас был. Давай. И потом этим рабочим ответьте. Может, проверки какие в конце года что-то проверяют? Да нет, это вызывали у нас, тут нужно сделать электричество в дом. Короче, контакт отходит, это электрики по вызову приехали. Я понял. 8-812. 8-812. 509. 67-61. Старков Анатолий Николаевич. Ага. Смотрите, минут 20-30 мне понадобится, чтобы попасть к Льву Борисовичу, узнать, есть ли кто-нибудь с менее серьезной проблемой, чем у вас, да, на сегодня. И чтобы попробовать, чтобы вы сделали рокировку. Не знаю, может, кто-то мужа себе хорошего ищет там, или еще я что-то. Понял. Посмотрим. А вот, чтобы не было таких серьезных последствий, как у вас. Поэтому вы сейчас там как раз это занимаетесь, да, энергозону не меняйте, с территории участка не выходите. Понял, я калитку открою и за порог не буду выходить. Пускай сами заходят, да, сами не выходите, хорошо? Понял. Все, дождитесь моего звонка, телефон держите при себе. Мне вам не перезванивать, вы сами перезвоните, или мне по этому номеру позвонить, какой вы оставили? Там секретари, вы позвоните, они там скажете, что нужно вам Старков Анатолий Николаевич, со мной соединят. Но я могу еще в кабинет не вернуться, поэтому давайте я, когда Льва Борисовича закончу, я вам перезвоню. Телефон хорошо. Держите при себе. Хорошо. Сейчас самое главное, чтобы время на сеанс выделили. Давай, а вы до этого момента, смотрите, таинство ритуала не нарушайте, воду, если в стакане осталось, допейте маленькими глотками, хотя бы немного светлой энергии вам от специалиста. Хорошо, хорошо сделали. Все, договорились. Да. Угу. Все, жду звонка вашего. Угу. Давайте слово. Алло. Алло, Андрей Анатольевич. Да-да. Это Старков. Значит, смотрите, время для сеанса нам выделили, вы сейчас давайте там уединяйтесь, все, что нужно, все, что буду говорить, нужно будет записать и до сеанса подготовить, получается. Давайте, я уединился уже. Все, хорошо, тогда берите сразу там листочек со старучкой. Единственное время, которое можно на час вас соединить напрямую со специалистом, это сегодня 15:30 по московскому времени. Угу, в 15:30 повезло мне считать, да, вот там время. 15:30 по Москве. Угу, я записал. Записали, дальше записывайте. Финансовое подтверждение энергообмена у вас составляет 17 100 рублей ровно, запишите. Ниже слово «атрибуты», так и пишите «атрибуты». Значит, вы готовите. Вода питьевая, чистая питьевая вода, 1 литр. 1 литр. Специалист ее будет заряжать, это будет для вас и для двух помещений. У вас дома и на работе. Угу. А потом объясню все, что делать. Угу. Значит, негатив куда-то нужно будет концентрировать. Поэтому приготовите килограмм соли крупной. Крупной соли килограмм. В магазине берете соль крупную, да? Угу. И вот эту соль, прямо не распечатывая, готовите на сеанс. Она сама скажет, когда распечатаешь, что сделать. Угу. Соль простейший кристалл, именно кристаллизуется, она кодирует информацию. Значит, дальше записывайте. Свеча понадобится, не церковная. Угу. Обыкновенная, обычная. Декоративная, хозяйственная, без разницы. Угу. Записали, да? Да. И так же самое понадобится ваша фотография, но там в молодом возрасте, я не знаю, до 23 лет. Фото до 23 лет. Ага, записал. Вы в армии служили, Андрей Анатольевич? Что? В армии служили? Да. Ну вот, можно армейскую какую-то. Понял. Записали, да? Да. Теперь прорисуйте, как у вас записано, начиная со времени сеанса. Я все проверю. Ошибок времени нет у нас, надо, чтобы все было правильно записано. Время 15:30 по Москве, 17 500, это я не совсем понял. Нет, у вас финансовое подтверждение 17 100 рублей ровно. Это что значит финансовое подтверждение? Финансовое подтверждение за атрибуты, с которыми работает экстрасенс. Это мне надо будет вам заплатить, да? Нет, не мне. Вы это делаете на финансового представителя по вашему региону. Квитанцию нам отправлять не нужно. Оставляете ее у себя на протяжении 2 недель до получения результата. Это вы делаете через Сбербанк. Атрибуты продиктуйте, которые записаны у вас. 1 литр воды, соль 1 килограмм крупного. Так. Свеча обычная и фото до 23 лет, но армейскую. Свеча обычная, в смысле не церковная, да? Ну да. Все правильно. А, смотрите, Андрей Анатольевич, ну, у кого-то обычная свеча, наоборот, может быть церковная, может, вы меня неправильно поняли. Не, я значит, все смотрите, понял. Каким образом мы с вами поступаем? Значит, специалист, она начинает работу сейчас, то есть откроет внутренний мир. Ваш, соответственно, негатив вот этот, вот 80 почти процентов, да, там 70 лишь, сколько, 72, 73, она его будет потихоньку перетягивать, то есть вытягивать с вас и тянуть в свою сторону. То есть это она сделает до сеанса, чтобы оголить корень проблемы и уже во время сеанса непосредственно работать на матрицу порчи. Значит, так же самое, получается, времени соединения. Кремние соединение 15:30 по Москве. Полностью я всю документацию оформлю, подготовлю рабочий зал для работы. Чтобы у нее были там атрибуты, чтобы все было можно было вас соединять. Вы тоже к этому времени готовитесь, справляетесь с финансовым подтверждением 17-100 через Сбербанк и подготавливаете атрибуты так, как вы их записали. Хорошо? Мне надо вам перевести до 15:30 17-100. Вы финансовое подтверждение делаете на финансового представителя до сеанса через отделение Сбербанка. Только через личное посещение Сбербанка. А ну как реквизиты или что это как? Значит, смотрите, финансовый представитель по вашему региону. Записывайте фамилию, имя, отчество. Угу. Так, Бэбашка, сам Б, Воронежская, да? Значит, смотрите, получается Дроздов. Дроздов Дмитрий Викторович. Викторович. И счет номер запишите. 546. 950. Алло. Алло. Алло, алло. Что-то связь пропала. Связь пропала на самом интересном месте, когда счет диктует. Видать, Бог отводит. Алло. Ваша связь пропадает, что ли, бывает? Да нет, у меня связь хорошая. Это, наверное, что-то просто оборвалось случайно. Ага, ну странно. У нас-то линия вообще защищенная. Видите, вы находитесь в Санкт-Петербурге, префикс 499. Связь идет через Москву, линия выделена. Вряд ли она может обрываться. Ну ладно, не суть важно. Дроздов Дмитрий Викторович записали? Да. 546-955-005. 796. 796. Да, давайте цифры продиктуйте, проверим. 54-69. 55-00. 55-65. 57-96. Да, совершенно верно. Номер карты, я так понимаю. Смотрите, у меня счет номер написано. Я как бы, что-то вроде может быть. Смотрите, суть того, что я вам сейчас объясню, как делается финансовое подтверждение, вы там уже сами вывод сделаете. Вы как человек бизнеса лучше меня в этом разбираетесь, в этих моментах. Значит, смотрите, у вас получается делаете финансовое подтверждение через Сбербанк. То есть через личное посещение Сбербанка. Вы приходите в Сбербанк, обращаетесь прямо к операционисту, то есть, да, там вот сидят там эти сотрудники, значит, и через операциониста делаете именно подтверждение. Вот по этим данным, может, счет номер карты, может, счет номер у меня указано. Но вы передаете ей фамилию, имя, отчество, передаете ей номер и финансовые средства, и паспорт свой обязательно. То есть это нельзя делать там как-то самостоятельные переводы или еще что-то. Да блин, но через у меня дело в том, что я паспорт потерял. Что еще раз? Паспорт потерял. Давно? Да неделю назад напился с другом в кафе. Если то ли у меня его украли, то ли где потерял, не знаю. Короче, я. Да это плохо. А вы уже подали, заявление написали-то? Да, конечно. Я понял вас. Вы сами со своей стороны, Андрей Анатольевич, являетесь клиентом этого Сбербанка самого именно? Ну конечно. Являетесь, не, почему, конечно, например, у меня вот Альфа-банк. Ну, не, ну у меня даже почему-то две карты. Я когда-то работал лет 5 назад, и мне дали зарплатную карту. И потом она у меня срок действия кончился, мне в банк вызвали. Я понял, я понял. Ну, значит, смотрите, вы, значит, все равно, я понял вас, смотрите, вы все равно приходите в отделение банка, в отделение именно, туда, к ним. Вот. И говорите, что вы там являетесь держателем, нету паспорта, как можно по этим реквизитам сделать перевод? Они вам подскажут. Ну, если это там номер карты, я могу просто зайти в Сбербанк онлайн, в личный кабинет и перевод сделать. Ну, а вы сможете оттуда квитанцию себе сохранить? Конечно. Да? Просто я говорю, вы лучше в этом разбираетесь. Я просто, ну... Но все переводы, они как бы квитанции, все в личном кабинете остаются, их можно распечатать, вывести. Вот. Я вот об этом говорю. Смотрите, да. Потому что квитанция, которая у вас там будет, да, вот со всеми этими моментами, вот именно квитанцию, ее же нужно сохранять на протяжении 2 недель. Но вы говорите, она у вас сохраняется, да? Она сохраняется все время. Я понял. Ну, я не знаю, но разница будет вроде небольшая с вами, 8 лет, да, вот 44 года мне полных. Но я таких моментов немножко не разбираюсь. Да вот я хотел бы вот по этой цене за атрибут поговорить, а там никак нельзя подешевле. У меня просто сейчас, сами понимаете, финансовая ситуация. Я ситуацию вашу понимаю, именно поэтому вам и сеанс был назначен, именно поэтому и этот. Но видите, ну, а в чем дело. Подешевле. Среднее, послушайте меня, я вам отвечаю на ваш вопрос. Среднее финансовое подтверждение, которое люди когда обращаются там своевременно, у которых плановый сеанс, оно идет там 5-8 тысяч, грубо говоря, за атрибуты, за проводники. Но в вашем случае нам необходимо 72% негатива, плюс последствия, связанные с шизофреноподобными психозами, специалисту нужно это куда-то убрать. На себя ни один адекватный человек этого не возьмет, вы это понимаете прекрасно. Ну, на другого человека перенести, это такой грех тоже специалист на себя не возьмет. У нее от того и родовой статус, что она людям не вредит. И ее бабушка не вредила, и прабабушка, и дальше. То есть нету никакого вреда, они не делают, поэтому они могут делать добро. Поэтому если бы обратились раньше, финансовое подтверждение, оно бы было у вас другое. Если сейчас оттянуть там до завтра, послезавтра, никакой гарантии, а я вам могу сказать на своем опыте, что вообще 90% того, что специалист просто откажет в этой работе, это факт. Поэтому сейчас нужно сделать так, как оно хотя бы у нас есть возможность. Работу пройдете, единоразовая работа по снятию матрицы порчи, в конце сеанса матрица порчи будет снята, светлой энергией вы будете наполнены. Соответственно, это даст вам, еще раз говорю, не что-то чужое она вам дает, не у какого-то другого там бизнесмена забирает прибыль, грубо говоря, дает вам. Это не так. У вас, Андрей Анатольевич, вокруг вас светлые энергии финансовые, они сформированы. Потенциал, еще раз объясняю, ваш. Знаете, там заработок, не все люди могут стать, скажем так, богатыми людьми или какими-то деятельными людьми, или целую там, что-то держать, большой бизнес, да, вот, но все люди могут жить в достатке, то есть достаток это что такое, это когда на все хватает и чуть остается, это, но смотря кому что надо, у вас потенциал человека деятельного, человека делового, поэтому в вашем случае вот эта сумма, это не те финансы, которые там, как говорится, могут стать между вами и вашим результатом. Потому что в конечном итоге вы получите те энергии, которые вокруг вас сформированы. Не чужой успех. Я понял, вы уже это говорили, да. А именно ваши. Поэтому работу проводим только таким образом. А какие же атрибуты? Смотрите, а без янтарного шара, я как раз к этому перехожу, без янтарного шара ей со своей стороны, там он нужен небольшой, 3,5 килограмма, но со склада его, чтобы забрать финансистам, нужно показать себе стоимость атрибутов. Вещи, сопутствующие иерусалимские, и она еще указала, вода, которая не имела контакта с человеком, то есть чистая, чтобы у вас своя вода, у нее своя, она энергетику перенесет, и вы будете у себя ей пользоваться. Вот. То есть это все... по бумагам идет, вот как раз таки финансовое подтверждение. А сколько стоит этот янтарный шар? Что еще раз, я общий, вот говорю вам, 17 тонн, но я могу предположить, что из всей суммы процентов 70 это он. А его нельзя ничем заменить там подешевле? Смотрите, его можно заменить серебряным шаром, но это понимаете, что еще дороже в разы. Янтарь энергоемкий материал. Только негатива, ваши последствия, шизофреноподобный психоз, ни один другой атрибут он это не выдержит. Ей нужно туда перенести, и плюс того, что атрибут одноразовый, нужно же этот негатив пережить, чтобы он не возвращался ни к вам в семью, ни к другому человеку, ни к экстрасенсу. Янтарь, он, когда переплавляется, он полностью, ну, это смола, если вы знаете, как янтарь вообще, он откуда берется. Это смола деревьев, которая долгое время пролежала в земле. Вот это, пожалуйста, янтарь. То есть это природный материал, который, находясь в земле, фильтр, земля был, и он не принимал вообще никаких энергий, лежал пустой. То есть поэтому янтарь, он энергетически очень емкий. И использовать другой материал, чтобы дать вам 100% гарантию результата, а вы за этим и обратились, другой материал мы использовать не можем. Ну, может быть, стеклянный попробовать все-таки? Андрей Анатольевич, я вам прямо скажу, никто не пробует. Стеклянный шар, он... Вот вы смотрите на стекло в окно, вы видите, что к вам за окном пришли электрики, правильно? Не, я в камеру смотрел. Ну, не важно. Ну, вообще, вы в окно смотрите, улицу видите? Да нет, у меня в огород окна выходят. Ну, вы видите улицу, огород видите свой? Огород вижу, да, у меня там огурцы помидоры. Стекло, оно прозрачное. Оно со своей стороны не закодирует информацию. Она туда негатив направит, он как зашел, так и выйдет. И что, обратно к вам вернется? Или вы хотите сейчас, чтобы у вас перед Новым годом, грубо говоря, пошло дело, там, недели 2-3, потом это все застопорилось, и к следующему уже началу сезона, там, к февралю месяцу, и вы с психосоматикой, и полностью на закрытие идет ваше дело. И если хотите, то обратитесь к бабкам, гадалкам, они вам этой ерунды с шарами, со стеклянными, наделают сколько угодно. Только результата от этого не будет. Потом не надо обращаться сюда, просить, чтобы все воротили так, как оно было хотя бы 28 ноября. Потому что время вам опять никто не воротит. Татьяна специалист с 9-м родовым статусом, она дает предписание, полностью, по которому мы пройдем работу, а вы получите именно 100% результат, который у вас закрепится на всю жизнь. Я понял. Здесь работают специалисты именно на результат, который гарантию можно дать. Поэтому я и говорю, квитанцию вы сохраняете 2 недели. Вы ее сохраняете полностью у себя. В течение 3 дней вы 10 сеансов почувствуете на себе. В течение уже 12 дней, в течение 12 дней, защита наберет силу, и вы уже увидите результаты этой работы. И когда результат увидите, оно пойдет, все, вам квитанция не нужна. Там история она у вас, как вы сказали, или там она у вас там где-то там в этом самом распечатанном виде. После этого она вам уже не понадобится. Но атрибуты специалиста мы должны выдать, потому что без инструментов она вот голыми руками за ваши там 1000-вольтные провода она не схватится. Ей нужно со своей стороны инструмент, ей нужно этот. Работа специалиста вы не оплачиваете. Любой экстрасенс, который с родовым статусом, именно с родовым, они просто научились карты Таро раскладывать, таких тоже хватает. Если специалист именно с родовым статусом, то она своей энергии просто не имеет права рассеивать. Понимаете? Ни в коем случае. И тем более брать за эту работу какие-то финансы. Поэтому вы компенсируете атрибуты, которые нужны именно для вашего сеанса. Проходите работу на прямой связи с экстрасенсом. После этого мы с вами созваниваемся. Работа завершена, рекомендации понятны, непонятны. Если какие-то вопросы, в конце сеанса специалист всегда ставит 10-15 минут, чтобы вы могли вопросы задать. Прошлое, настоящее, будущее ничего от вас не утаит. Ну, смотрите, понятно, да? Я вот смотрю сейчас, Финский переулок, знаете, такое есть? Что? Финский переулок в Санкт-Петербурге. Что это такое? Это рядом с памятником жертвам Советско-финляндской войны, Финский переулок. Переулок Финский, да. Ну, возможно, возможно. Тут да. Вот есть магазин стройтоваров, у них вот стеклянные шары есть из матового стекла, не из прозрачного, а из матового, по 2500. Может быть, вот Андрей такой Анатольевич, шар подойдет. Андрей Анатольевич, да. Вы меня слышите или нет? Ну, вы сказали, что прозрачный не подойдет. А вот... Я вам сказал, что янтарь, он лежит в земле. Он там лежит что? Как под фильтром. Это энергоемкий материал. Вам стеклянных шаров, чтобы собрать вот этот негатив, и потом, чтобы он оттуда не вышел. Во-первых, невозможно, чтобы он оттуда не вышел. Во-вторых, им вам понадобится КамАЗ целый. Я вам объясняю еще раз. Янтарь, он энергоемкий материал. Если вы хотите по-своему решать эту проблему, вы решайте по-своему. Я время на сеанс отдам сейчас спокойно, чтобы не было вот этого дергания. Потому что и специалист настраивается на работу. И время забрали у человека. Да, там девушка молодая, да, по личной жизни, там, на 26 лет, там, 2 развода. Но, как говорится, какая у нее проблема и как ей помогать? Это таинство ритуала. Но ей помочь можно позже. И ваш сеанс, ей позвонили, она добро дала, их поменяли. Ей сейчас, она уже готова. Она сделала свое финансовое подтверждение, она ждет этого сеанса. Я имеет понял, назад понял. Ну, либо мы так делаем, либо так. Потому что я реально не понимаю. Вы, когда приходите к врачу, или, я не знаю, там, к стоматологу, вы же ему не говорите, как правильно вам кариес убирать. Я же не говорю правильно, вы же понимаете, что деньги тоже много решают. Сейчас сложности. Я понимаю. Но давайте. Я понял я вас. Подождите секунду. Подождите, пожалуйста, до конца, чтобы не было никакой недосказанности. Вы слова не даете сказать. Потому что в работе экстрасенса самое первое, самое важное, это чтобы у вас было полное понимание. Вот если полное понимание будет, тогда мы готовы начинать работать. Я, а у меня есть вот это, полное там понимание. Где-то что-то... Я уже все понял. Так вот, я вам объясняю, смотрите. Татьяна, она могла назначить другие атрибуты. Там на складе не то, что открывается склад, там на -1 этаже у нас, да? И мы там с вами видим, что одни янтарные шары лежат. Нет, такого нет. Разные атрибуты абсолютно используются. Вот. Но здесь, со своей стороны, необходим именно этот атрибут. Поэтому, когда она написала, дала предписание о том, что здесь у вас идет именно такая работа, то и провести она сможет только так. Поэтому в вашем случае, я еще раз говорю, поступить можно только следующим образом. Татьяна, она ваших финансов не ждет, я вам повторяю. Она, со своей стороны, работа начинает сразу. Откроет внутренний мир, пока негатив потянет, пока все подготовит. Вас со своей стороны, я с ней буду соединять уже, значит, напрямую, во время, которое вам назначено. Это в 15:30. Можно я вопрос задал? Вот что у вас за привычка? Можно я договорюсь? Да я не могу, у меня вопросы появляются, я даже не могу ничего спросить. Вы постоянно что-то говорите. Так вы меня слушайте, я в конце скажу вам. Если есть вопросы, задавайте. Давайте, хорошо. Потому что у меня информация важная. Я понял, вы просто по третьему кругу. Ваши вопросы, они не менее важные. Но все по... Давайте задавайте все вопросы, которые есть. сразу. Так, мне было понятно, что значит, я на шаре... либо забираю сеанс, либо отдаю. На шаре мы сэкономить не можем, я понял. Что там еще за атрибуты будут? Может, на каком-то другом можно сэкономить, помимо шара? Там еще раз объясняю, свечи люцеринские, которые здесь на складе находятся, это по себестоимости, там это немного. Вода, которая не имела контакта с человеком, себестоимость ее составляет только в том, что она в труднодоступных местах добывается и сюда к нам привозят. Специалист попросил 2 литра этой воды. Из этих двух сопутствующих атрибутов, там, ну я вам еще раз говорю, там это все немного. Ну я понял, шар вы сказали 70%. Поймите, вот если мы говорим про янтарь, который ювелирный, скажем так, обработанный, там еще что-то, вот такой вот, да там 10 грамм янтаря, они вам будут этих денег стоить. Но здесь вам нужен большой янтарный шар. И он здесь идет по себестоимости. То есть это мы не покупаем его в магазине, чтобы вы понимали. Эти атрибуты, они приходят со специальных мест. Я вот понял. Я это понял уже давно. Вы все говорите правильно, Андрей Анатольевич. Все вопросы ваши правильные. И те моменты, которые вы спрашиваете, я бы, может, так же сам спрашивал. Ну, конечно, все мы люди. У меня сейчас с деньгами проблемы, поэтому, естественно, я хочу на чем-то сэкономить. Дайте, пожалуйста, слово. Вы поэтому и обратились. Если бы оно так не было, вы бы и не обратились, правильно? Значит, 70% стоит шар от 17 тысяч. Это примерно 11 тысяч, да? Ну, 12. Я не говорю вам точно, я предполагаю. Я, ну, я понял. Ну, по плюс 6 тысяч. Я не работаю с атрибутами. Это 6 тысяч, сотрудников. 1500 сотрудников. Да вы что, так много. Сотрудники работают. В финансовом отделе одни люди, на складе другие люди. Помощники специалиста, другие люди. Административный корпус, отдельное здание, совсем другие люди. Понимаете? Я понял все. Значит, шар 11, 6 тысяч у нас остается на свечи и на воду, да? Может быть, литр воды хватит? Если данных атрибутов не будет, специалист результат не гарантирует. А там это, вот эти атрибуты, 17 тысяч мы покупаем, а потом работа ее тоже отдельно будет оплачиваться еще. Я вам еще раз говорю, вы не слушаете меня, думаете о деньгах о своих. Я вам говорю еще раз, специалист за свою работу денег не берет. Она работу без ваших денег начинает. Она открывает внутренний мир, начинает работу. А она бесплатно работает, в смысле? Я потом ей не надо ничего будет платить вот после атрибутов? Вам нет. Ни в коем случае. А кому? Она в штате международного центра. Здесь ведомственная организация. Вы к врачу на прием приходите, вы ему не оплачиваете за то, что... Вам надо мне этот свой номер страхового полиса будет продиктовать? Нет, не нужно будет. СНИПС? Ваша страховка, она тоже это не будет покрывать. Вы сказали, как в поликлинике просто, поэтому я подумал, что... Да, я сказал, как в поликлинике, но я немножко не это имел в виду. Я имел в виду, что вы приходите к врачу, вы ему работу не оплачиваете. Со своего кармана ничего не платите. Он вас смотрит, анализы вы сдаете. Хотите платно, хотите бесплатно. Сдаете бесплатно, предположим. Все, пожалуйста. Потом вы приходите на повторный прием, так же самое. Это как диагностика. Вам говорят, у вас вот это. Значит, нужно будет купить лекарство. И вы идете в аптеку, лекарство покупаете. Лекарство – это как атрибуты. Это материал, который вы используете, затратите, и он второй раз не используется. Таблетки вы пропили, выпили, выкинули пустую пачку. Вот. Атрибуты вы использовали, все, тоже они второй раз не используются. Ну, может быть, там все-таки как-то можно подешевле, хотя бы до 15 тысяч опуститься. Андрей Анатольевич, нету смысла, если бы нужно было там финансы и прочее, обращаются люди крупного бизнеса, обращаются депутаты и прочее. Даже им идет всегда только, если можно помочь человеку и нужна помощь, идет только себестоимость, которую нам назначили, которую я вам выдал, я вам передал. Я финансистам могу вернуть бланк. Либо подписанный, то, что финансовое подтверждение готово, либо до 14.00, сейчас это там в течение 5, максимум 10 минут, я им возвращаю то, что нам это не нужно, то, что вам оно не подходит. Решение принимаете вы, решение я не принимаю. Условия, по которым ваша работа будет с гарантированным результатом, я вам еще раз говорю, на как бы может поможет, может не поможет, может сделать, может и не сделать, вы можете там ходить вон, по бабкам-гадалкам по 1000-2 платить 10 раз. И в итоге не все равно ничего не добьетесь. Вот это называется потеря финансов до конца. Надо было цену сразу, наверное, обсудить, потому что у меня вот 15 тысяч только, у меня 17 тысяч. Я вам еще раз объясняю, Андрей Анатольевич. цену сначала обсудить, работу специалиста вы не оплачиваете, мою работу вы не оплачиваете. Соответственно, обсудить там цену, это невозможно. Вам время на сеанс не было выделено. Не было понятно, с какой проблемой. Мне про ваше время жалко. Я говорю, послушайте, что касается моей работы, я сам знаю, как выполнять. Время, не время, прочее. И все исходит у меня только с назначения экстрасенса. Вот она написала, может взяться в режиме скорой помощи. Обязан попробовать поставить вас на сеанс. Отказала бы, я вам сказал, вам отказано, работал бы дальше. Я работаю от того, как она говорит, а не от того, как мы с вами думаем или еще что-то. Я понял. Когда вам сеанс выделили, когда появилось время для вас, вот это 15:30, в этот момент только я уже с той бумагой от этого Льва Борисовича, будь оно неладно, после этого только с бумагой, что время есть, пошел на финансовый отдел, чтобы они мне выдали бумагу по финансам. В соответствии с тем списком атрибутов, которые указал специалист для гарантии вашего результата. Финансов, здоровья и благополучия. Соответственно, когда она мне это дала, я отдал финансовый отдел, они мне предоставили бумагу, где указано четко, что компенсация за атрибуты полностью, то есть работы по снятию матрицы порчи, указано 17 100 рублей ровно. Также указано уже рукой специалиста, какие вам надо атрибуты подготовить. Вода, соль, свеча, ваша фотография. Вот с этим набором атрибутов у нее и с этим атрибутов набором у вас результат будет 100%. Не будет, мы не сможем 15:30 это день. Лучше сейчас сказать, потому что еще раз говорю, там человек месяц сеансов ждал. Я вам объясняю, что у меня 15 тысяч есть, мне сейчас жалко ваше время, что сейчас если вы дадите, я вам скажу, секунду, не перебивайте. У меня вот только 15 тысяч на карточке есть, я могу оплатить 15 тысяч, если сейчас мы на 15 тысяч не сходимся, значит вы 2 часа времени потратили просто так на переговоры, вам не жалко? Так время свое не потратить. У меня нет денег, я нахожусь на работе. У меня тут 15 тысяч. И каждый человек, который обратился, кому-то даже просто советом можно помочь. У кого-то проблема надуманная или еще прочее. И за все 17 лет, что я работаю, я ни минуты просто так на работе не потратил. Но у меня нет 17 100 рублей. Нету, значит, оформим отказ, напишем, что вы из-за отсутствия финансовых средств отказываетесь. Но поймите одно, не пройдете работу, вам и 1000 рублей будет космосом казаться. Ну где мне взять их? У меня 15 тысяч на карте. Вы меня зачем об этом спрашиваете? Я же вас не спрашиваю. Ну я вам говорю, отдаю 15 тысяч. Или еще что-то. Я давайте плачу 15 тысяч или нахуй посылаю, и мы расходимся. О, ничего себе. Ну вы тогда играетесь. В смысле? Ну а как нам быть по-другому? У меня нет денег. Я вам еще раз говорю. У меня только 15 тысяч, у меня нет 17 100. Ну и что? Ну давайте я переведу 15 тысяч. Значит, у вас не получается. Значит, у вас не получается. Давайте я вот значит, ничего не хотите сделать. Дмитрий Дроздов, вот этот. Давайте я 15 тысяч перевожу и сделаю. Я вам еще раз говорю, не надо ничего переводить. У вас финансовое подтверждение 17 100. Если хотите пройти сеанс, да займите 2000 и сделайте полностью. Да мне не у кого занять. Вы поймите одно, 15 тысяч никто не примет у вас подтверждение. Никто не примет. Финансовое дело у них ежедневно сеансов проходит до 30 сеансов. И получается, что я вам говорю прямо, что у них это все автоматически. Не будет подтверждения, завернут. Не будет, завернут. Все там работает автоматом. А вы мне говорите, как будто я это... Анатолий Николаевич, ну может вы мне займете 2000? Послушайте, вы смеетесь что ли? Я что, мне некому 2000 занять что ли? Или у меня детей своих нету? Что это значит, вы мне займете? Я вот знаю, не знаю даже, по факту. Ну я вам все свои данные уже продиктовал. Вот у вас хватает наглости у меня 2000 попросить, а у своих друзей не хватает. Да вот и друзья на работе все, вы говорите, да сейчас надо разница, это делать. Вы сами говорите, лучше меня разбираетесь, что там переводы, не переводы, все прекрасно знаете без меня. Не нужно мне это говорить и прочее. Люди со своей стороны, которым нужно справиться с энергообменом, они берут и справляются. И если вы говорите, что я не могу... Вы скажите полностью, как мужчина, примите этот момент, вы скажите, знаете, Анатолий Николаевич, у меня, к сожалению, не получается. Так я вам уже это 10 раз сказал, у меня тоже 15 тысяч. Спасибо за информацию. Я все понял, но я сейчас, в данный момент, себе помочь не могу. Все, мы с вами разъединяемся, ответственность за последствия вы берете на себя, международный центр себя, эти ответственность за последствия снимает. Анатолий Николаевич, но если далее, там все-таки... Далее, вы разбираете свои проблемы самостоятельно. Звоните сюда, международный центр, быть. Больше 73% негатива, уже звонить не нужно. Ну не надо. Если вы это приняли решение, все, в таком случае так и поступаете. Не, не надо. Значит, я еще раз говорю, время 14 часов, я должен начитаться перед Львом Борисовичем. У вас, я так понял, не получается. Андрей Анатольевич, вы со своей стороны сделали все правильно, обратились правильно, решение нашли, но воспользоваться этим инструментом, не пользоваться им не стали. Это дело каждого, вы человек взрослый, уже отец, тем более троих детей, говорите. Поэтому, знаете, что такое брать на себя ответственность? Человек, у которого есть дети, он берет на себя ответственность. Это настоящий мужчина. Поэтому, если вы знаете, что такое ответственность, берите ее на себя и со своей стороны ищите, я не знаю как, но там, любые решения своей проблемы. Устраивайтесь на работу, работайте за зарплату. Это не бизнес, там у вас ничего не подрежется. Единственное, что с психосоматикой долго вы нигде не проработаете. Но 15 тысяч у меня есть. Я вам ничего плохого, послушайте, я вам ничего плохого не желаю, На это видит экстрасенс. Вот 15 тысяч у меня есть. На ваш вопрос вам ответили, как помочь вам, сказали, сроки, то, что у вас режим скорой помощи, тоже вам обозначили. Ну давайте, вы, за 15 тысяч. Поэтому я спрашиваю вас. У меня 15 тысяч есть, давайте я переведу. Мы с тобой закрепляем. Или не закрепляем. Да или нет. Вы мне просто скажите без всяких цифр. Давайте, да, за 15 тысяч. У меня просто нет сейчас больше денег. Я вам... Вы не слышите меня, что ли? Я говорю, у вас финансовое подтверждение 17 100. Если не пройдет именно эта сумма до копеек, 17 100 рублей 00 копеек. Атрибуты финансовый отдел мне выйдут. Анатолий Николаевич. Им плевать. Финансовому отделу плевать. Есть проблема у человека, нет проблемы. У них одна бумажка с другой не сходится, значит вообще не сходится. Это от меня не зависит. И не надо меня об этом просить, мне об этом говорить. Если вы мне говорите опять про деньги, значит, у вас не получается. Если у вас не получается, я просто отдаю сеанс. Я не хочу эту девочку оставить без сеанса. Просто, ну, не боже, ей тоже... А за 17 тысяч хотите, да? Что? А за 17 тысяч хотите оставить девушку? В смысле? Она будет проходить работу. Она будет проходить работу через 3 недели. Ее поставили на ближайшее свободное время. У нее точки невозврата, как у вас, нету. Вот сегодня это было необходимо. И она спокойно пройдет там сеанс. Но если вы сейчас... Не знаю, не понимаю, вот это, не вот это, торги какие-то устраиваете, как у себя в магазине. И тогда я еще раз говорю, я человека поставлю на сеанс, который готов. Отдам это все, и ко мне вопросов не будет. Не от ответственного по сеансу. Лев Борисович, 72 года. Ой, простите, что? Человеку 72 года, говорю. Лев Борисович Смирнов. Вот. И я еще раз вам объясняю. Просто-напросто ему все это верну, у него все расписание всех экстрасенсов, пускай он ставит, кого хочет обратно. С вами я понял, Татьяне информацию я тоже передам, что у вас не получается по финансам. Ну, 15 тысяч у меня ставлю. Есть, да, вот больше. Причину отказа я у вас ставлю, значит, отсутствие финансовых средств. Ну, 15 тысяч, если все-таки за 15 тысяч, если сможете, я как бы готов это все сделать. Я вам говорю еще раз, у вас финансовое подтверждение 17 100. Да я понял. Либо вы его делаете, либо работу финансовый отдел нам не подтвердит. Ну, может, там воды на пол-литра меньше взять? Андрей Анатольевич, атрибуты назначены специалистом. Их поменять никто не может. Финансовый отдел. Ну вы спросите его специалиста, может быть. Я даже не буду спрашивать. Я вам что? Я 17 лет отработал и буду вопросы задавать, которые даже стажер не задает. Специалист. А у вас какая должность? Ассистент Татьяны. А, ассистент Татьяны. Это вы помогаете, она просто одна не справляется, много заказов, да? В смысле, вы не в этом даже дело. Вы поймите одно, вот вы обратились с реальной проблемой. Вот сегодня там порядка там вот именно к ней распределили 42 обращения. Вот сейчас, это еще до 3 часов они еще будут поступать. Среди этих обращений не все, как вы, с реальной проблемой. Там есть в основном вот женщины, вы сами понимаете, что такое женщина, они думают эмоциями. Очень много обращений, надуманные проблемы. Звонишь человеку, он говорит, о, все, у меня конец света. А на самом деле там энергетика вообще не задействована. И говорится ему, у вас по энергетике проблем нету. Дальше. Она же не может у каждого это все делать, понимаете? Поэтому заполняется диагностическая карта, смотрится приоритетность обращений, надо человеку помощь или не надо. Если она нужна, то ее оказывают. А вам никакие там не требуются рабочие? Может быть, и я как-то на удалении там эти 2000 отработал, что-нибудь сделал бы? На каком удалении? Ну, может быть, там какая-то работа администратора системного. Чтобы здесь работать, здесь необходимо, первонаперво, чтобы вы понимали, это чистую энергетику, раз. А у меня чистая же, вы же очистите ее. Ну да. А как мы эту работу пройдем? Что пройдем? Как вы эту работу пройдете, как вы ее очистите, если вы сейчас сначала хотите что-то заработать и потом ее пройти? Вы перейдете в точку невозврата. Нет, смотрите, вы сейчас дайте я скажу, Анатолий Николаевич, вы слово не даете, сказал. Дай слово скажу, заебал, пиздец. Заезжайте, чтобы вы могли каждый день, практически 7 дней в неделю, могли работать и быть на месте, потому что работа ведется только в стенах международного центра, по-другому никак. Значит, Андрей Анатольевич, еще раз говорю, вот чтобы было понятно, вы тоже поймите, по-взрослому поймите, я вам объясняю. Для возможности выйти на сеанс, это к 15.30 быть готовыми, с финансовым подтверждением 17.100 и со всеми атрибутами, которые у вас идут по списку. Все это готово, я вас соединяю со специалистом, работу сегодня проходите, работу завершаете. Ну я уже воду попил вот эту, 3 глотка, может уже я очистился, нет? Это было для диагностики, это был проводник, чтобы она могла на вас настроиться. Не очистился я еще, да? Да идите ведро воды выпить, у вас ничего не поменяется. В общем говоря... Андрей Анатольевич, времени вот на это все тратить у меня тоже нету. Ну, давайте, я знаете, да. Вы мне сказали, ничего не получается, все. Я эту информацию передаю. Вам всего доброго. Информацию вы располагаете. Предупрежден, значит вооружен. Угу. Предупрежден, значит вооружен. Угу. Все. Угу. Да. Да, Андрей Анатольевич, Виктор Павлович, я вам звоню уже. Да, Виктор Павлович. А можно с вами как-то завтра с утра побеседовать? Я так понимаю, это по поводу вот помощи, по поводу экстрасенсов, да, Бара? Да, ну я долго времени у вас не отниму, мне просто разобраться в ситуации уже. Да вот я понял, просто у меня тут на работе поручили задание сделать, успеть до 9 вечера. Я очень сильно занят, боюсь, что не успею. Ну, не успеете, я там 5 минут у вас отниму. Ну, давайте. Вот с вами помощники, я так понимаю, связывались, да, нашего центра? Ну, я не знаю, помощник он или не помощник, он от Татьяны, сказал, был человек. 20%. А как звали его? Блин, я забыл. А что случилось вот 20%? Ну, он там на атрибуты насчитали 17 100 рублей, на атрибуты бы насчитали. Для проведения ритуала, а у меня только 15 тысяч было, и я говорил, может, там как-нибудь на 2 стопы дешевле, и никого не согласился. Проблема была в 2000 рублей, что ли? Ну, 2100 рублей, вот у меня на карте было там 15 тысяч с такими копейками, а он сказал, на атрибуты нужны 17 100, если... Перехватили бы где-нибудь 2000, у вас 2000. Ну, у меня не было возможности, я ему сказал, может быть, попозже там зарплата, если как деньги появятся, я отдам, но вот на тот момент у меня не было, когда мы разговаривали. У вас попасть, у вас... Сеанс даже вне очереди назначался, потому что у вас концентрация негатива была. Ну, я еще раз повторяю, у меня не было денег столько, он отказался со мной работать. Что вы хотите еще от меня услышать? Не он отказался, он не решает то, сколько атрибутов надо. Ну, он сказал, что не будем с вами работать. Такой ответ вас устроит? Так а сами-то вы заинтересованы, чтобы помочь себе? Ну, а вы как думаете? Ну, я не знаю. Ну, если бы я не был заинтересован, я бы, наверное, не звонил бы, не просил бы помощи. Ну, просто, понятное дело, ну, просто если 2100 рублей стало преградой, которые прям вот сию минуту надо было найти, и я этого не смог сделать, ну, что я могу поделать? Я же не могу их родить. А вы, то есть, там, как говорится, искали, да, долгое время до сеанса, а потом... Как ничего я не искал до сеанса. Я позвонил, когда я цену даже не мог знать, откуда я мог что искать. Я позвонил, меня проконсультировали, потом сказали, сколько денег потребуется. Ну, вам сказали 17 100 рублей, вы говорите, у меня 15. Да. И все, и разговор закончился. Не, ну он со мной разговаривал, он 30 минут меня объяснял. Подождите, я договорился, подождите, дайте вопрос-то я задам слушать. Вы, говорится, вам не понимаю. Я вопрос не договорил, вы отвечаете. Вас, вот вы все вам сказали 17 100 рублей. После этого, то есть, видите, у меня 15, вам говорят, то, что нужно столько-то, да? После этого, то есть, что получилось? Вы до сеанса этот вопрос стали решать, или вы тут сразу же ничего не делали, а просто отказались? Я ничего не отказывался. Я сказал, я могу 15 тысяч заплатить сейчас, провести сеанс. Понял. Вам сказали, что нет. Дальше да. Что-то. Дальше меня пытались убедить. 2000, 2000. Он мне сказал, попробуй найди 2000. Я говорю, ну уж сейчас, на данный момент, у меня нет возможности этого сделать. А что у вас, вы на тот момент... На тот момент я был дома, сидел с детьми, жены дома не было, я не мог никуда уйти. А, вы дома были, да, в тот момент? Да, я дома был. А сколько у вас детям лет? Это какое имеет значение? Ну, я просто вас спрашиваю. Ну, маленькие дети, с ней их нельзя без присмотра оставлять. Ну, да сколько лет-то? Ну, я думаю, это не имеет значения. Я вам звоню, чтобы разобраться и вам помочь. Если вы не хотите с нами... Я вам объяснил, что я хочу. Еще раз вам это, я хочу. На данный... Я вас поэтому и спрашиваю тогда. Если вы хотите, так ответьте на вопрос. На какой вопрос вам ответить? Сколько детям лет вашим, я спрашиваю? Мы сейчас вам разбирались, почему у нас не срослось. Причем тут дети? Но вы же мне позвонили узнать, почему мы не смогли сотрудничать, какая причина. Я вам объяснил, что у меня не было 2100 рублей. Причем тут дети мои? Ну, ведь я не мог выйти из дома, что детей вы не могли оставить. Я ему сказал это, что я не могу 2000 найти. Я постараюсь в ближайшее время найти, но на данный момент я не могу. Дети сидят, я не могу из дома выйти никуда. Они в соседней комнате сидели и играли. Что? Сейчас вы где находитесь? Дома. Вы же на работе были. Ну я работаю на удаленке. Мне дали задание. Я через интернет работаю. Я понял. Вы не нервничаете, вы так и что? Ну я вам сказал, что мне задание дали, мне до 9 надо доделать, иначе мне не заплатят. А вы говорите, что вы сказали, я на работе. Как будто я кого-то обманываю. Вы на все вопросы так реагируете, нервозно. Да, я не виноват, что у вас такая концентрация отрицательной энергии. Я псих вообще, могу матом заорать, так что сразу говорю, не обижайтесь, потому что... Ну сказать, пошел нахуй вот просто так человеку, ни за что, ни про что, кукушка едет. Ну вы лишний раз так не говорите, тем более вы со мной, у меня разговоры записываются. Да мне похуй, что у тебя записывается. Вот видите, как вот нервничаю и говорю. Ну я в службу безопасности могу передать ваш разговор. И что дальше? Что я, блядь, за это мне в тюрьму послали? Какой? Я вам не звонил, это вы мне позвонили. А заявка ваша была оставлена, правильно? Ну да. Вот, значит, с вашей вами звонят, вы же оставляли заявку. Ну, позвонили вы мне, вы мне сказали 5 минут, поговорим, уже разговариваем 10. Вам пришел, что держать при себе, понимаете? Понимаю, ну вот это... Идите дальше со своей порчей. Чего? Идите в том состоянии, что когда у вас дети куска хлеба не будет, будете плакать сидеть. Так мне надо порчу снимать. Тому, кто может нормально обеспечить детей. Так у меня порча снимется же. Я вам в отцы горжусь, вы так разговариваете со мной. Как я с вами разговариваю? Вы неадекватны, видимо, да? Почему? Ну я не знаю, почему вы неадекватны. Я нормально вроде разговариваю. А что я не так сказал? Вас в детстве обижали, видимо, да? Пошел нахуй, пидор! Видите, что происходит со мной? Это неконтролируемое. А? Болезнь Туретта у вас? Блять, не знаю, как это называется. Понятно, понятно. А вот у вас в заднем проходе черное пятно, это потому что с мужчиной у вас, да, секс был? Нет. А, сами себя стромпоните, да? Нет. О, тогда я с такими не разговариваю, заднеприводными.